Мы пили чай из маленьких до прозрачности тонких фаянсовых пиал, ели печенье с кремом. Помню, Джеймс обожал его в детстве. Я мальчишкой ел все, что давали, а Джеймс, тот всегда был гурман и привереда. Он, разумеется, вегетарианец. Но удивительно то, что вегетарианцем он стал с детства, и притом по собственному почину. Сейчас он открыл окно, в комнате было душно и пахло мышами, и выпустил муху, пойманную в накрытый листом бумаги стакан, который, надо полагать, держит под рукой для этой цели. Он закрыл окно. Я чихнул. Где-то вдали прозвенел колокольчик. Я сидел и думал, долго ли Джеймс наблюдал за мной в картинной галерее до того, как я его заметил, и почему он вообще там оказался именно в этот день и в этот час. Попробую теперь еще раз описать внешность моего кузена. Лицо его кажется темным, хотя он, в сущности, не смуглый. Бриться ему приходится 2 раза в день. Иногда его щеки выглядят просто грязными. Волосы, еще довольно густая, неопрятная оборка вокруг небольшой плеши, темно-каштановые, как у тети Эстеллы, только сухие и тусклые, а у нее были блестящие. Глаза мутно-карие, какого-то трудно определимого оттенка, который к тому же меняется. То они почти черные, то темно-желтые. У него тонкий нос с горбинкой и тонкие, умного вида губы. Лицо его не запоминается. Я не хочу этим сказать, что оно скучное, напротив, оно даже очень выразительное. Но когда я пытаюсь представить его себе перед глазами, возникают только отдельные черты, а целого не получается. Может быть, в этом лице и нет цельности. Оно словно занавешено легким облаком, и, может быть, этим объясняется мое представление о нем как о темном или грязном. В то же время, когда он улыбается своей дурацкой мальчишеской улыбкой, лицо это выглядит просто глупым. В его мутном взгляде нет никакого подвоха и уж, конечно, ничего зловещего, просто замкнутость. Сейчас, глядя, как он, чуть улыбаясь, выпускал в окно муху, я в который раз подивился, что же все-таки придает ему сходство с тетей Эстеллой. Разве что какой-то оттенок выражения, какая-то сосредоточенность, в основе которой у тети Эстеллы была радость, а у Джеймса нечто совсем другое. «Так что, твой дом стоит совсем один? У самого моря? На скалах? Да. Это хорошо, очень хорошо». Мутные глаза Джеймса расширились, на мгновение стали пустыми, словно он унесся куда-то далеко. Эти короткие выключения тоже характерны для него. Одно время я подозревал, что он принимает наркотики. Многие, кто жевал на Востоке, к ним пристрастились. Но, возможно, ему попросту становится скучно. Как же меня мучила в юности мысль, что Джеймсу, может быть, со мной скучно. Но неужели ты не тоскуешь по сутолке театра? Никаких хобби у тебя, сколько я помню, не было. Чем ты заполняешь время? Красишь свой дом? Говорят, многие, удалившись на покой, этим занимаются. В разговорах со мной Джеймс, скорее всего, бессознательно возвращался порой к тому слегка покровительственному наставническому тону, который так бесил меня в юности, тем более что Джеймс моложе меня. Употребив заезженное выражение «сутолока театра» и приравняв меня к людям, удалившимся на покой, он как бы одним росчерком пера обесценил все мои занятия и в прошлом, и в настоящем. А, впрочем, я, возможно, все еще реагировал на него слишком болезненно. Я пишу мемуары. Театральные сплетни? Анекдоты про актрис? Ничего подобного. Я задумал копнуть глубоко, чтобы был настоящий анализ, настоящая автобиография. Это нелегко. Знаю, что нелегко. Мы создания непонятные, обращенные внутрь. Эта обращенность внутрь и есть в нас самое поразительное, более поразительное, чем наше сознание. Но мы не можем просто войти в пещеру и оглядеться. Почти все, что мы, как нам кажется, знаем о своем сознании, это знание неподлинное.